Речка Кривуха стекала с недалеких отсюда гор, петляла причудливо по джунглям, собирая воду ручьев, но стать чем-то большим и могучим не успевала, коротка была. Даже в устье, в том месте, где она вливала свои желтые от глины воды в голубое море, была она не шире сотни метров. Поэтому стоящая в этом заливчике на якоре яхта была как на ладони, рукой подать. Узкая, хоть и не слишком, с крашенными в синий цвет бортами, с двумя мачтами и застекленной рубкой над стройкой, она выглядела так, как будто какие-то миллионеры-владельцы решили здесь позагорать. Окончательно не давали создаться такому впечатлению две вещи. Первая была пушка на треноге, направленная в сторону берега, а второй – то, что на рубке были явно видны следы недавнего ремонта. Словно нечто тяжелое проломило переднюю стенку и разнесло простенки перед окнами. А потом это наспех заделали, оставив настоящий ремонт на потом. Так поломать рубку запросто мог осколочно-фугасный снаряд с закатной чайки. Тот самый, который в эту яхту под зеленым турецким флагом выпустил я. Узнал я ее, в общем, причем сразу. Успел в свое время насмотреться. «Ну что, она?» – прошептал лежащий рядом брат Иоанн, накрытый зеленоватой противомоскитной сеткой, на которую сверху набросали травы. Василий лежал рядом молча, укрытый таким же способом. Десяток Байкина еще топал где-то по дороге от нас так далеко, как если бы он по луне маршировал. Марьян со всеми конями скакал ему навстречу. С яхты нас пока не заметили, хоть расстояние рукой подать. Зелени на этом берегу с избытком, укрыла она нас надежно. Надо было яхте по-хорошему в море дальше отойти, но это если учитывать тот факт, что здесь война разворачивается. В другом бы случае, что им предъявить было? Да и сейчас кто бы что сказал, если бы не я, оказавшийся здесь. Не опозная той посудины, и был бы просто купец. На палубе появилось двое. Один с левером в руках прохаживался взад-вперед, второй что-то делал с лебедкой, которой ванты натягиваются. Механик, наверное. «Она самая», — уверенно кивнул я. «Ты смотри, ты сейчас свидетель», — горячо зашептал Иоанн. «В пиратов стрелять можно сразу, с контрабандистами уже не так все просто, а если случайные какие, тебе каторга, понял?» «У нас вся команда свидетели, эту яхту помним», — уверенно ответил. «Так что решай, веришь или не веришь». Брат Иоанн явно задумался. «Надо же, старые знакомые, от которых еле спаслись недавно. Ну ты скажи, вот так взялись, да и свиделись. А яхта красивая, кстати, раньше как-то не до того было, а вот сейчас разглядел. Метров 25 в длину, а то и больше, метров 7-8 в мидале. Большая, добротная и быстрая, это я точно помню». «Ладно». «Думаю, что ты прав», – заговорил особист. «С чего вообще нормальным людям здесь стоять? И если команда подтвердит, то вообще другое дело. Поохотиться могли людей отправить, впрочем, или за водой». «Окстись, Иоанн», – поразился Василь. «Вода в лесу – дерьмо, а охотиться в степи надо. Тут нет ничего съедобного, обезьяны одни». «Верно», – уломался вроде брат Иоанн. «Что делать, думаешь?» «Я бы попытался», – прошептал я в ответ. «Что попытался?» – явно не понял Иоанн. «С ума сошел? Сколько их там? Что они планируют?» «Мало их. Лодка у берега», – ответил я. «У лодки плот с понтонами. Значит, разгружались». «И что теперь? До них пара верст, может быть, а то и меньше». «Может», – согласился я. «Но может и не быть. Но если я на палубу заберусь, то нам на них наплевать будет». «У тебя задача – выдвинуться к броду, а не турок захватывать». Понемногу начал злиться Иоанн. «А мы на них все равно напоримся», — ответил я резонно. «Дорога ведь одна. Досюда мы их не встретили, значит, встретимся дальше». «А так чего добьемся?» «Лишим путей отхода», — начал я перечислять. «Уменьшим численность. Возможно, просто напугаем. И те куда-нибудь сбегут. Не придется воевать ни с кем раньше времени. И еще вопрос. Если я все это сделаю, то что с яхтой будет?» «Вот как?» — удивился брат Иоанн. «Кто пиратское судно взял, того и приз. Шкипером станешь или хозяином, это как угодно будет». «Я же не один», — напомнил я, хотя такая перспектива меня обрадовала. Очень обрадовала, в общем. «Я на долю не претендую, мне нельзя», — сказал он. «Василь вот и Марьян, с ними тебе разбираться придется, если рискнуть хочешь». «Много не возьмем», — явно усмехаясь, сипло прошептал Василь. Из груза или оружие отдашь чем-то. Тем более, что Марьяна с нами и нет. Если живой останешься, понятное дело. Так, от берега 500 метров. Вода мутная. Сколько я под водой проплыву, так, чтобы не заметили? Ну, 15-20 метров. Потом все равно подстрелят. Но их двое. А тут останутся брат с цыганом, две винтовки. Бац-бац, и обоих на палубе уже нет. Так, а я чего? А я по якорному тросу могу подтянуться? Это не проблема. И за леера зацепиться. Вон, за леерную стойку. И я на палубе однозначно. А потом? Чего потом? Потом сюда подойдет смелый, и тогда вообще лафа. Да, будь что будет, но судно – это приз. Реальный приз. Шанс. Рискнув башкой, резко выправить свой социальный статус. И возражать никто не будет, я думаю. Кто смел, тот и съел. Кто первый встал, того и тапки. Кто сделал, тот и молодец. Так, так. Патроны я густой смазкой покрываю. Чуть-чуть. По самому стыку гильзы и у капсюля. В море же. Так что за сколько? Минута. Максимум. Там плыть всего нифига. Не успею промокнуть, если я только с каким-нибудь сам не накосячил. Да и черт с ним. У меня револьвер. Затвор дергать не надо, но надо больше револьверов. Покосился на Василия. У того длинный револьвер в кобуре. Калибр, как у моего. Годится. Василь, револьвер свой дай. И мою винтовку пока возьми. Спорить и удивляться не стал. Вытащил оружие из кобуры и рукояткой вперед мне протянул. «Значит так. Оба, слушайте!» – зашептал я чуть громче. «Я сейчас доползу вон до того места, где лодка, так? Там ветка над водой висит низко, видели? Как я веткой качну, стреляйте тех, что на палубе, понятно? Только не промахнитесь, тут камень добросить можно». «За это не беспокойся», – ответил Василь. «Я их один двоих сниму быстрее, чем они Аллаха помянут. И брат Иоанн, стрелок хороший, видать, приходилось. Доплыть хочешь?» «Именно». «Выход из трюма один, в рубку, но в ней пока никого. И внизу вряд ли больше двоих или троих. Кто-то же ушел оттуда, верно? Отдыхающая смена, скорее всего. Кто иначе будет в трюме сидеть? Расположились бы на палубе, в тенечке. Больше четверых никак быть не может. Если полезут, не давайте им из рубки выбраться. Тогда они меня не заметят, а я с носа подойду. А дальше? Разберусь дальше, в общем». «Ну, давай», — согласился тот. «Твой выбор». Прозвучало как «тебе жить». Вот именно, что выбор мой и вполне осознанный. И приз перед глазами, так что выбрать для меня ни разу не проблема. По мне лучше или грудь в крестах, или голова в кустах. Характер такой. Всю жизнь так живу. Правда, от этого проблемы бывали, но как же без них? Взорвали вот похоже. Ну, бывает. Ладно. Аккуратно стараясь лишнюю травинку не пошевелить, отполз назад, за кусты густые, стащил с ног обувь. Ничего лишнего с собой не надо. Одежду оставлю, чтобы белым телом в зарослях не светить. Потом сменяю. Запасная есть. Нож, револьверы. Все. Готов. Пошел. Путь до исходной позиции для заплыва занял у меня минут 15. Где на четвереньках, а где и на брюхе. Полз медленно-медленно, замирая каждый раз, когда часовой поворачивался в мою сторону. Хорошо, хоть ветерок был, листья шуршали, да и ветки шевелились. Попутно кто-то довольно больно укусил меня за бедро, ну и вывалился весь, хотя это ладно, все равно плыть сейчас, еще и вымокну. Когда прокрался к привязанной к кустам лодке, вновь замер. Так, эти двое на палубе, больше никого не видно, и им меня не видать. Не реагирует, по крайней мере. Убедившись, что на меня никто не смотрит, протянул руку, уцепился за ветку, качнул ею. И отпустить не успел, как бабахнул сдвоенный выстрел, раскатившись над водой неожиданно громким эхом. Я даже не посмотрел на результат, а что было сил, рванул в грязноватую воду, поднимая брызги, упал лицом, сделал несколько сильных грибков под водой, вынырнул и, что было сил, погреб кролем к яхтенному форштевню, показавшемуся с воды неожиданно высоким, таким, что и не заберешься. Что есть сил, что есть дури, как на мировой рекорд. 50 метров здесь. А сколько там рекорд? Что-то больше 20 секунд, насколько мне помнится. А мне бы за 10 доплыть неплохо. Жаль, не получится. Раз, два, раз, два. Руки, как колеса у старого парохода, загребают. Ногами гребу так, что в мышцах спазмы. Оно с яхтиной приближается медленно-медленно, как в кино каком-нибудь, где главный герой вроде бежит, и бежать-то толком некуда, а режиссер все равно эту сцену чуть не на час растягивает. Я бы этого режиссера, который мне сейчас все растягивает... Хлоп! Еще выстрел сверху! Еще! Бах! Бах! Бах! Я даже краем глаза успел заметить облачка порохового дыма из зарослей. Ага, сунулись из трюма, похоже. Вот трос, вцепился... Руки мокрые, но хоть трос сухой, не заскользили, не свалился обратно. Рванул себя из воды, заскреб скрещенными ступнями по канату, подтянулся, вцепился в основание стойки, сжал пальцы. Так, есть, еще чуть-чуть. Вот так, за край, а ноги скользят, мать их, борт скользкий. Теперь еще раз подтянуться, локоть за стойку, уже не упаду. Стрельба с кормы, но не по мне. Это верно, рубка от мягких пуль защитит. Да вот не до конца. Окна в ней большие, а у нас два стрелка на берегу чуть не в упор колотят. Еще чуток. Брюхо на палубе. Перекатился. Скачком вперед. Укрылся за ящиком канатным. Сумка на боку. В ней револьвер Василия. С него и начну. Нет, не так. Вытащил оба ствола. Потряс ими что есть сил, чтобы из стволов, комор, барабанов и механизмов вода вылетела. Нет, не должно промокнуть. Но береженого Бог бережет. Длинный револьвер у Василия, ствол сантиметров 20, наверное, хотя в остальном совсем как мой, одной мастерской работа. Схватил двумя руками, поднял на уровень глаз, побежал к корме мелким шагом, шлепая босыми мокрыми ногами по доскам палубы, одновременно отмечая про себя, какая она горячая, накалилась под солнцем. Если бы ноги мокрыми не были, я бы уже краковяк на ней плясал. Ага. А вот и караульный лежит, башка прострелена, брызги крови и мозгов по палубе, карабин рядом валяется. Рядом с головой простреленная красная феска. Точно, турок. И второй вон как сидел, так и остался сидеть, просто к рубке привалился. А снизу из-под него лужа крови медленно расползается. Сразу их убрали, даже дернуться не успели. Пока бежал, мачтой прикидывался, а теперь в сторону сдвинулся. И как раз чью-то голову увидел. Даже не голову, согнувшийся человек в профиль из карабина целиться пытается. Револьвер дернулся в руках, пыхнул хвостами пламени, силуэт в окне рубки исчез, в стекле дыра с белыми кромками образовалась. Там заорали, загомонили. Кто-то попытался высунуться, но сразу нырнул обратно, едва увернувшись от следующей пули. А я рывком вперед, на цыпочках, чтобы через край заглянуть. Увидел чью-то спину в белой рубашке, выстрелил, рассмотрел, как рванула ткань, брызнула кровью, а многострадальное стекло вдруг осыпалось водопадом осколков. Вновь крик, затем кто-то шустрый метнулся по трапу вниз. Я сам едва успел уклониться от пули, присев и согнувшись. Затем вскочил, замахал руками, призывая внимание. Увидел, как на берегу поднялся Василь, помахал мне рукой в ответ. «Есть! Видят! Теперь не подстрелят!» Кусок разбитого стекла впился в босую ногу, заставив выматериться и заплясать на одной. Мгновенно извозившиеся в крови пальцы соскользнули, выдернуть с первой попытки не получилось. «Идиот! Под ноги смотреть надо! И на вход в трюм смотреть надо, чтобы не подкараулили меня оттуда!» «А, к черту!» Рванул стекло из ноги, откинул в сторону, побежал вперед, пятная палубу кровью, закинув наполовину опустошенный револьвер Василия в сумку и выдернув свой из кобуры. Рубка большая, от двери слева ходовой мостик, справа кают-компания. В ней пусто, а вот в мостике два трупа, кровь на полу, стекла еще больше насыпано, провались совсем. Нет, один пока еще не труп, лежит и хрипит, но это мы исправим. Бабах! Гадство! «Стекла-то здесь сколько? Стекла! Надо было обутым плыть! Они все равно меня не заметили, но потерял бы 5 секунд, зато сейчас!» Где-то в глубине трапа мелькнула тень. Я присел, пропустив 2 пули над головой. Потом выстрелил туда, почти не целясь, для страстки, заставляя противника хоть бы убраться с прохода. Вновь крик на незнакомом языке, вроде арабском, а может и нет, я на слух так и не разобрал. «Так!» Как бы он там шахидом стать не решил. Правоверный этот самый. Где-то же снаряды к пушке хранятся неподалеку. Черт. Если бы я даже гранаты с собой взял, то метать бы их побоялся. Черт знает, что у них там в трюме. Да и попортить можно, потому что это уже мое. «Ай, мать их того сего!» Высказался я, после чего смело ступил босой ногой на ближний ко мне труп. На нем хоть стекла нет. Один шаг отвоевал. Вторым оказался толстяк с пузом, возвышавшимся половиной глобуса, только еще и залитого кровью. Под босой ногой сало поехало, труп начал переворачиваться на бок, чуть не уронив меня. Но удержался. Выстрелил еще дважды вниз, однако в ответ ничего не прилетело. И вроде как топот послышался в отдалении. А гадство, будь что будет. Набрав воздуху, словно нырять собрался и, выстрелив перед собой два раза наугад, соскочил с трапа, взвыв от боли в порезанной ступне. Перебежал рывком влево, потом вправо, присел за шпором мачты, одновременно откидывая барабан револьвера и высыпая гильзы. В левую руку, пальцы в окошко рамки, чтобы не захлопнулся. Рывком скорозарядник из держателя. Есть! Захлопнул и курок взвел. Два громких хлопка. По дереву вибрация пошла. Щепка откололась и упала прямо под ноги. Это он в мачту угодил. А по вспышкам я его засек. Он за какими-то ящиками, метрах в 10 от меня. Так, а если я совсем вправо уйду? Ему из этих ящиков меня вообще не достать будет. В мертвой зоне окажусь. Ему тогда или меня ждать, или идти в наступление. Так, есть идея. Вновь вытащив револьвер Василия, я с левой руки дважды выстрелил в тот угол, где затаился противник, произнеся под нос «раз, два», и, подхватившись с места, выбежал из-за мачты, выпустив туда оставшуюся пулю, последнюю в барабане, сказав про себя «три». Всего несколько шагов, и я за ящиками с другой стороны. Прижался, выдохнул, пытаясь хоть что-то услышать, но слушая лишь звон в ушах. «Так, так, ближе к краю». Свой ствол в левую, высунул руку пониже к полу, пальнув три раза подряд, прошептав про себя 4, 5, 6 и рывком обратно проскочил. Ни в кого я так и не попал бы, но пусть думает, что я тут от страха уже сам с ума схожу, и большим пальцем правой руки открыл защелку барабана на револьвере Василия, перехватил указательным на экстрактор, со звоном посыпались гильзы на палубу под ногами. Есть! Он поверил! 6 выстрелов и перезарядка. 2, 3, а то и больше секунд у него есть. Частый топот, силуэт со вскинутым револьвером из-за угла штабеля. А я его ждал. Но он все равно неожиданно. А я уже сижу на колене, и в левой руке револьвер с 3 патронами направлен на самый угол. Мне даже показалось, что у меня чуть не час времени был на то, чтобы прицелиться. Грохнуло раз... Второй, третий, уже явно лишний. Противник упал ничком, с глухим стуком выронив револьвер. Все, кажется. Перезарядка обоих револьверов. Заемный ствол в сумку, свой в руку. Фонарь из держателя и с ним по трюму пошел проверить. С ногой пока некогда, пусть пачкает, потом перевяжу. Мало ли кто тут схорониться мог.